Глава 13. Исцеление трав, полученных при общении. В жизни каждого интроверта, боящегося общения с людьми, был травматичный опыт, из-за которого он и закрылся, и стал неосознанно бояться повторения похожего опыта, и теперь не может легко идти на контакт с другими людьми. В предыдущих главах мы поняли все, что нам нужно знать для того, чтобы легко и открыто общаться с людьми, и чтобы общение было безопасным. Теперь наша задача – исцелить полученные стрессы и травмы и подсознательно выйти из наших страхов. Для этого мы будем использовать целительские техники. Практика 1. Кинофильм. Давайте закроем глаза и представим первую ситуацию, которая приходит на ум, когда мы испытали стресс при общении и получили душевную травму. Это может быть любая недавняя или, наоборот, застарелая ситуация, когда при попытке общения мы попали в какую-то тупую, дурацкую ситуацию, которая оставила неприятный осадок в душе и после которой нам стало сложнее раскрываться и идти на контакт с людьми. Давайте представим, что смотрим по телевизору фильм о нашей жизни, и на экране мы видим эту ситуацию. Давайте посмотрим на себя и на всех участников этой ситуации со стороны. Со стороны всегда виднее и понятнее, что происходит с тобой и с другими, и есть возможность оценить ситуацию объективно. Спросите себя, глядя на экран, и сами себе ответьте на следующие вопросы. 1. Что происходит с этими людьми? 2. В чем их ошибки? 3. Что неправильно делают другие люди? 4. Почему они так поступают? Что ими движет? 5. В чем моя ошибка? Что я делаю неправильно? 6. Как я сама спровоцировала эту ситуацию? 7. Как нужно было правильно вести себя в той ситуации, чтобы все было хорошо? 8. Какой мой урок на будущее из этой ситуации? 9. Как вести себя в будущем в похожих ситуациях, чтобы больше не было неприятных ситуаций? Теперь вы сами мысленно шагните в этот экран и проговорите со всеми участниками ситуации. Объясните вашим собеседникам, в чем их ошибка и как правильно нужно себя вести. Подойдите к самому себе, поговорите с самим собой. Скажите, что вы пришли из будущего и знаете всю правду обо всем, что тут происходит. Объясните самому себе в прошлом, в чем ваша ошибка и как правильно вести себя. Обнимите, приласкайте, погладьте по головке, утешьте самого себя. Скажите, что вы пришли из будущего и точно знаете, что ничего страшного с вами не произойдет. Вы переживете это и будете жить дальше, а все неприятности перемелются, и мука будет. Найдите свои собственные слова утешения и поддержки от души, от сердца. Вы, как никто, знаете самого себя и знаете, как себя утешить и поддержать. Делайте эту практику столько, сколько нужно, пока вы в прошлом на экране не успокоитесь, расслабитесь и начнете улыбаться. Делайте все, что вам самому помогает в таких ситуациях. Ваша задача – полностью успокоить и утешить самого себя в прошлом. Когда вы в прошлом успокоитесь, расслабитесь, утешитесь и начнете улыбаться и смотреть на ситуацию позитивно, значит, целительство проделано правильно. Если вы застряли в боли и обидах, значит, что-то вы делаете не так. Используйте любые техники, которые вам лично помогают. Утешайте внутреннего ребенка, пока не получите желаемый результат, либо обратитесь за помощью к опытному специалисту, которому доверяете. А теперь скажите самому себе: «Давай-ка я тебе кое-что покажу». Возьмите мысленно пульт и переключите ТВ на другую программу, по которой идет фильм о вашей счастливой, хорошей жизни, о том, как могла бы развиться эта ситуация в позитивном ключе, если бы вы тогда понимали все, что поняли сейчас. Этот фильм мы срежиссировали сами своими мыслями. Это просто наши мысли, а мысли могут быть любыми. Посмотрите вместе этот счастливый фильм в подробностях. Можете обсудить его с самим собой. Запомните это приятное ощущение. Возьмите мысленно ковшик, как мы это делали в технике «Секунда до». Зачерпните эту приятную энергию, которую создали сейчас позитивным фильмом, и промойте этой энергией всю свою жизнь, начиная с зачатия, через настоящее время и все свое оставшееся будущее тоже. А теперь возьмите пульт и переключите мысленно ТВ еще на следующую программу, по которой идет фильм о том, как будет теперь складываться наше будущее после того, как мы все поняли и сделали выводы. Посмотрите этот счастливый фильм. Можете обсудить его с собой из прошлого. Скажите себе, что теперь тебе нечего бояться, и все всегда будет хорошо. Когда закончите, обнимите себя на прощание, выйдите из экрана и вернитесь обратно в свое тело. Подумайте о следующей ситуации прошлого, в которой была получена травма и стресс при обращении, и проделайте с ней все то же самое. Мы запустили процесс исцеления, и в ближайшее время из вашего подсознания будут всплывать ситуации, которые требуют исцеления. Возможно, они будут связаны не только с общением, но и с другими сферами жизни. Хотя любая сфера, как ни крути, все равно тесно связана с общением. Все эти ситуации всплыли не просто так. Ваше подсознание поднимает их из глубин и просит, чтобы вы их исцелили, раз уж пошла такая пьянка. Таким образом, с помощью упражнения «Кинофильм», приведенного выше, вы можете исцелять любой травматический опыт и лечить самого себя. И вот еще пара простых и одновременно очень эффективных техник самоисцеления. Практика 2. Связанное брюшное дыхание. Лягте на коврик для йоги или на диван и примите удобную позу. Предварительно желательно проветрить помещение. На вдохе напрягите все мышцы тела, на выдохе расслабьте. Проделайте так несколько раз, пока не почувствуете, что все тело полностью расслабилось. Дышите брюшным дыханием. Вдох и выдох производится животом. Дышите без перерыва. Глубокий вдох плавно переходит в выдох, без перерыва. А выдох сразу же переходит во вдох, без задержки. Через некоторое время из глубин подсознания начнут подниматься воспоминания о пережитых стрессах. Просто продышивайте их. Наполняйте эти образы кислородом во время дыхания, и они начнут исцеляться, таять и исчезать. Минут через 20-30 такого дыхания вы почувствуете себя бодрым, окрепшим. Произойдет восстановление психики и физики. Я делаю такую технику каждый вечер перед сном, и она помогает мне не только избавиться от стрессов, но и выглядеть моложе своих лет и быть всегда спокойной. Также эта техника очень эффективна при бессоннице. Освоив ее, вы забудете про проблемы со сном. Если во время выполнения данного упражнения вы заснете, это очень хорошо. Это значит, что вам удалось глубоко расслабиться, а организм лечится во сне. Когда проснетесь, вы будете себя чувствовать заново рожденным. Практика 3. Медитация с водой. Неважно, сколько времени прошло с момента стресса. Все, что с нами происходит, записывается в памяти наших клеток – и не только в мозге, но и во всем организме. И эти записи живут в нас своей жизнью до конца наших дней. Записи о позитивных, радостных событиях укрепляют и оздоравливают наш организм, прибавляя энергии и здоровья. Записи о негативных, стрессовых ситуациях разрушают нас. Держат в нездоровом тонусе нервную систему. В них, как в яму, ухает жизненная сила, подтачивает нас, как червь изнутри, медленно разрушает наш организм. Мы не можем изменить прошлое, но, к счастью, мы можем разрядить тот негативный заряд стресса, который заключен в этих записях, и таким образом освободиться от его разрушительной силы. Данное несложное упражнение вымоет все эмоции стресса из ваших клеток, залечит душевные раны и приведет их в изначальное, юное, здоровое состояние. Возьмите обычную питьевую воду. Пейте медленно, небольшими глотками, представляя, как вода разносится кровью по всему организму и вымывает стрессовые записи, вымывает все негативные эмоции из каждой клеточки вашего организма. Потом вы сходите в туалет, и все это из вас выйдет. Пейте столько, сколько хочется, сколько вам комфортно. В конце этой работы вы почувствуете успокоение, расслабление, так как будто стресс разжал свои тиски, свою мертвую хватку. Я люблю делать это упражнение на ходу, когда гуляю или еду куда-нибудь. Беру с собой бутылочку с водой и таким образом очищаюсь по дороге. Также вместо воды я использую для очищения и чай. Им тоже можно вымывать стрессовые записи из организма. Хотя простая вода, конечно, лучше всего подходит для этой цели. В принципе, достаточно проделать это упражнение несколько дней подряд, и вы полностью выйдете из стресса, благодаря уже одному этому упражнению. Медитацию с водой можно добавлять к любому другому упражнению, и везде она будет к месту, так как после любого другого упражнения обычно просыпается жажда. Целый кладезь полезных техник по лечению травм и стрессов вы найдете в моей книге «Практический сеанс выхода из стресса. Лечение последствий стрессов, психологические и целительские практики. Литрес, 2019 год». Также, если вы чувствуете, что проделанная работа недостаточна для вашего исцеления, вы можете очиститься от боли и стресса, полученных при общении с помощью техник снятия боли с себя вихрем из приложения 3 и техники вывода на бумагу из приложения 4. Можете почистить свое окружение с помощью техник из приложений 6 и 7, ведь они тоже, скорее всего, испытали негативные переживания, то есть стрессовой ситуации, и их энергии могут мешать вам выйти из прошлого и забыть о нем. А также обратите внимание на технику трансформации из приложения 5. Она излечит вас полностью от всего пережитого.